К моему невыразимому ужасу я уверилась, что вижу лицо мадам де Ларужьер. Я вскрикнула, отшатнулась и яростно затрясла спящую Милли. «Смотри, смотри!» — кричала я. Но фигура, или то был мираж, исчезла. Я так крепко ухватилась за руку Милли, съежившись позади нее, что она не могла встать. «Милли! Милли! Милли! Милли!» — продолжала кричать я, будто лишившаяся рассудка и позабывшая все другие слова. Милли, которая ничего не видела и не могла понять причину моего ужаса, в панике собрала силы и вскочила на ноги. Прильнув друг к другу, мы укрылись в углу комнаты. Я же продолжала громко кричать. «Милли! Милли! Милли! Что? Где? Что ты видишь?» — закричала и Милли, прижимаясь ко мне столь же крепко, как и я к ней. «Вернется! Вернется! О, Боже! Что? Что, Мот?» «Лицо! Лицо!» — кричала я. «О, Милли! Милли! Милли!» Мы услышали тихие шаги, приближавшиеся к раскрытой двери. «Спасайся, кто может!» В ужасе, наталкиваясь друг на друга, мы устремились к лампе у изголовья дядиной кровати, но голос, представший перед нами старый Уайт, несколько ободрил нас. «Милли!» — сказала я, как только добралась до своей комнаты. Я едва держалась на ногах. «Никакая на свете сила больше не заставит меня войти в ту спальню после заката!» «Мот, дорогая, что, черт возьми, ты видела?» — спросила Милли, испуганная, наверное, чуть меньше меня. «Не могу, не могу, не могу, Милли! Никогда не спрашивай! Это комната с привидениями, с ужасными привидениями!» «Чарк?» Шепотом спросила ошеломленная Милли, оглядываясь через плечо. «Нет, нет, не спрашивай меня. Злой дух в худшем из обличий». Наконец я нашла облегчение в слезах. Всю ночь добрая Мэри Квинн сидела подле меня, а Милли спала со мной рядом. Пробуждаясь с криком, прибегая к нюхательной соли, я пережила ту ночь сверхъестественного ужаса и вновь увидела благословенный свет небес. Доктор Джолкс, утром навестивший дядю, зашел и ко мне. Он объявил, что я крайне истерична, подробно расспросил о моем режиме и диете, поинтересовался, что я ела накануне за обедом. Прозвучавшая затем холодная, уверенная критика моей теории касательно привидений подействовал на меня несколько успокаивающе. Предписания же были такие. Исключить чай, заменив его шоколадом и портером. Раньше ложиться. Что-то еще, но что, я уже забыла. Он ручался. Если я буду следовать его рекомендациям, то больше не увижу ни одного привидения. Глава 15. Прощание с Милли. Через несколько дней я почувствовала себя лучше. Доктор Джолкс с такой насмешливой уверенностью и твердостью судил о предмете, что я начала сомневаться в реальности виденного мною призрака, но по-прежнему невыразимо страшилась миража. Если это в самом деле был мираж. Комнаты, где он появился, и всего с ней связанного. Поэтому ни с кем не говорила об этих вещах и старалась, насколько могла, не думать о них. И хотя Бартрам Хо при всей его красоте был местом мрачным, связанным со зловещими событиями, а его уединенность порой невыразимо угнетала, все же ранний отход ко сну, укрепляющий прогулки и чудесный воздух этого края, вскоре немного поправили мои нервы. Но, кажется, Бартрам назначался мне как юдоль слез и был в моем печальном странстве той долиной смерти, которую христианская душа преодолевает в одиночестве, окруженная тьмой. Однажды Милли вбежала в гостиную бледная, с мокрыми щеками, не говоря ни слова, она обхватила меня за шею и разрыдалась. «Что такое, Милли? Что случилось, дорогая, что?» — скричала я в ужасе, так же крепко обнимая ее. «О, Мот, милая моя Мот, он собирается меня отослать!» «Отослать? Дорогая, куда отослать? Оставить меня одну в этом жутком пустынном месте, где я умру от страха и горя без тебя? О, нет, нет! Это должно быть ошибка. Я еду во Францию, Мот. Я уезжаю. Миссис Джолкс послезавтра отправляется в Лондон, и я еду с ней. А там одна старая француженка из школы должна меня встретить и отвезти куда надо. Ох, ох, ох!» — рыдала бедная Милли, уткнувшись головой мне в плечо, еще крепче обнимая и, как борец на ковре, раскачивая меня из стороны в сторону, чтобы справиться со свалившимся на нее горем. Ни разу не уезжала из дома. Вот только тогда, ненадолго с тобой, Велверстон. Но ты была со мной. Ой, я люблю тебя больше Бартрама. Да, больше. И я умру, Мот, если он меня отошлет.